12:41. Пошлю консулу. Срочно пригласите для беседы Михаила Есина. Предложите ему присоединиться к бруклинским для совместной поездки в Европу на съезд социал-демократов. Деньги на поездку выделите, Вуич. Варшава, срочная деловая по полуточка. Немедленно сообщите кандидатов из агентуры, способных освещать работу С демократического съезда, точка. Прыщика не трогайте в Стокгольме, он может быть расшифрован, точка. Глазов, точка. Первым ответил Попов. Назвал Нагорского и Мстителя. Варшава, срочная деловая, Попову, точка. Болванов не предлагать, точка. Я и тому, и другому цену знаю, точка. Назовите интеллигентного человека, который бы мог войти в контакт с Дзержинским, точка. Глазов, точка. И Попов рискнул. Назвал имя Леопольда Ероховского. Была не была. Все равно по бритве ходит. Уверенности в дне грядущем никакой. Каждый миг жди скандала, разоблачения, позора. Петербург, МИД, 16:25. Для департамента полиции по шифру. Есин требует $1000. Жду распоряжения. Консул Никитин. Нью-Йорк, 18:07, по шифру консулу. Выдайте требуемую сумму. Сообщите Есину, чтобы остановился в Берлине в отеле «Вена», Вильмерсдорф, хозяйка фрау Надель. По прибытии должен позвонить по телефонному номеру 16590 и сказать, что груз для Скандинавии прибыл. К нему придет человек с паспортом на имя Грумана Андрея Андреевича и скажет: «Мы вас ждем в Петербурге, там погода лучше». К этому человеку Есин должен поступить в подчинение. Ни с кем другим в контакт не входить. Вуич. Варшавская охрана Попову, срочная деловая, точка. Высылайте Ероховского в Берлин, отель Кайзерхоф, точка. К нему придет Груман Андрей Андреевич, точка. Ероховский перейдет в его подчинение, точка. Глазов, точка. Паспорт на имя Андрея Андреевича Грумана был выдан полковнику Глазову Глебу Витальевичу. Турчининов три раза проверился. Филеры следовали неотступно. И лица их были торжественно умиротворенные, будто на поминки шли. Да разве Попов мне поверит? Пусть бы я мать родную ему отдал, разве поверит? Продолжал думать Турчининов. Он ведь поставил за мною филерское наблюдение после того, как собрал улики. Зазря против своего разве поставил бы? Поставил бы. Возразил он себе: волки, поставил бы. Глазов, говорят, бывшего начальника охраны Шевякова руками его же агента и угрохал. По трупам пройдут, не почешутся. Конечно, ни Дзержинский, ни Варшавский, ни Ганецкий с Уншлихтом меня не назовут после ареста, а что, коли решат предупредить об опасности? Они ведь мне верят. И я буду обязан это их предупреждение отдать Попову. И стану двойником, как паршивая подметка, как грязный провокатор. Мысли метались, быстрые, рваные. Турчининов подумал, как трудно рассуждать связно, когда на спине постоянно чувствуешь взгляд филеров. А как же Дзержинский? Каково ему? Даже в камере ежеминутно в глазок заглядывают. А ведь думает. Он заново вспомнил свои встречи с Дзержинским. Самую первую, когда Глазов отправил его послушать разговор Дзержинского с лидером социалистов. Глазов тогда брать их не торопился, был уверен, что Юзов в кармане, поэтому-то и попросил Турчининова присмотреться к обоим на воле, чтобы легче потом в камере было работать. Дзержинский тогда спорил с идейным противником несмотря на врожденную горячность, до удивительного спокойно.